Ими командует русская, никто иная, как большевичка Александра Калантай, в присутствии которой в Бразилии обнаружили соответствующие компетентные учреждения. Это разоблачение появилось в той же газете, где было напечатано и интервью Асканио. Наконец, кульминацией обильной хроники явилось сообщение о дате выборов. «Почему так скоро?» — спрашивал автор статьи в Тарде. «Потому что Брастанио торопится», — отвечал он сам себе. Каковы бы ни были разногласия, каково бы ни было личное мнение каждого относительно проблемы индустрии титана, имелся один пункт, по которому все с гордостью пришли к единодушному мнению. Никогда Агрест не заслуживал такой шумихи в печати. Не менее гордился собой и милейший доктор. Анджело Барди позвонил из Сан-Паулу и поздравил его. Асканио еще раз убеждается в могуществе Брастанио, принимая в префектуре Агреста выдающегося профессора Элио Коломбо, учеником которого ему не довелось стать, но в чьей конторе он, как и другие его коллеги по университету, мечтал работать, получив диплом. И вот маэстро сейчас здесь, собственной персоной. После завтрака и сиесты, восстановив силы, он излагает решение ужасной проблемы кокосовой рощи, проблемы, которая причинила Асканио столько забот. С металлическим футляром и кожаным портфелем в руках, с обручальным кольцом в кармане, выпятив грудь, распираемую амбицией и любовью, Асканио победоносно вышел из Маринетти Жаиро. Решение бразильской компании «Титана», избравшей Сант-Ану-до-Агресте, чтобы построить там свои заводы, должно изменить лицо муниципия, а заодно и жизнь будущего префекта. Вооруженный аргументами доктора Лусены и феерическим рисунком Руфо, он рассчитывает завоевать расположение мачехи Леоноры. Оставалось лишь опровергнуть речи команданте, обвинения Доны Кармазины, стихи Барбозы, большей частью не напечатанные. Шумная и пустая трескотня. Радостное настроение длилось недолго. Твердая отрицательная позиция Тиеты в манге Секо явилась для него тяжелым ударом. Затем последовали другие причины для беспокойства и уныния. В почтово-телеграфном агентстве Дона Кармазина бросила ему в лицо: «Хотела бы я знать, что ваши друзья собираются предпринять, чтобы построить завод в кокосовой роще. К счастью, есть еще достойные люди на этом свете». Асканио не ответил, стремясь не вступать в дискуссии с Доной Кармазиной. Избежать споров, могущих привести к разрыву с давней и экзальтированной приятельницей. Но информация, которая тут же получила подтверждение, показывала, что она не ограничивается болтовней. Он не сумел найти ответ на ее вопрос, как Брастанио приобретет земли кокосовой рощи. Обычно разрешение проблем, связанных с землевладением, затягивалось. Бесконечные тяжбы в судах длились годы и годы. Доктор Элио Коломбо устранил препятствие. Он даже заявил, что удачное решение можно было найти и не предпринимая этого странного путешествия, впечатление от которого смягчил лишь завтрак, устроенный ему нотариусом. Маэстро до сих пор облизывается. Доктор Коломбо предписывает Асканио: «Держите в тайне этот наш разговор. По мнению Мирко, на вас можно положиться». Решение простое, отличное. Как только Асканио будет избран и вступит на пост, он экспроприирует всю территорию кокосовой рощи, полезные для общества акции. Но где взять деньги, чтобы оплатить экспроприацию? Экспроприированные участки затем будут проданы Брастанио. Префектура получит деньги для расплаты за землю и еще сэкономит кое-что за счет прибыли от сделки. Чистый бизнес. А если владельцы не согласятся? Как это не согласятся? Они еще не владельцы. Экспроприация, разумная цена, для них настоящий подарок. Но команданты не согласится продать свою часть ни за какую цену. Он не сможет воспрепятствовать экспроприации, производимой ради общественного блага. Пусть он впоследствии обратится в суд, только потеряет время и деньги. Не беспокойтесь из-за него, идите вперед, я позабочусь обо всем. К вашему вступлению на пост я пришлю с одним из моих помощников подготовленный документ об экспроприации с мотивировкой, со всем обоснованием. Вашей единственной заботой будет подписать его».